«Вы хотели, чтобы я мамашу вашу посмотрел? Вот и покажите ее. А потом, видите, там за забором, меня еще другие больные ждут». Но тут Владимир Иванович предостерегающе поднимает мохнатый, как репейник, указательный палец. «Яков Ефимович, помните наш уговор? Хотите моих рабочих лечить? Ваше дело, только ваше». «А чье ж еще?» – удивляется папа. «Не мое!» – резко отрубает Владимир Иванович. «А, конечно же, не ваше. Я врач, мне лечить». Брови Владимира Ивановича шевелятся, как щетки. Вот-вот смахнут моего папу, как метелка соринку. «Оплатить!» – грозно допытывается Владимир Иванович. «Я вам 100 раз говорил! Я не буду!» «А я с вас когда-нибудь за лечение ваших рабочих платы требовал? Требовал, да?» – говорит папа уже с раздражением. Серафима Павловна ласково кладет свою руку на папину и нежно заглядывает ему в глаза. «Яков Ефимович, ну зачем вы это делаете? Такой доктор, господи! Вам бы генерал-губернатора лечить, а вы с нищими возитесь. На что они вам дались?» «Серафима Павловна, я присягу приносил». «Присягу!» – недоверчиво переспрашивает Владимир Иванович, высоко поднимая гусеницу своих бровей. «Присягу, да», – подтверждает папа. «Когда военно-медицинскую академию кончал? Торжественную присягу. Обещаю поступать так-то и так-то». И был в той присяге пункт. Слушайте. Папа поднимает вверх указательный палец, заляпанный йодом палец хирурга с коротко подстриженным ногтем. «И не отказывать во врачебной помощи никому, кто бы ко мне за ней не обратился. Вот». Я все еще сижу в уголке дивана. Обо мне забыли. Я смотрю на моего папу. Он стоит между супругами Шабановыми, худой, подвижный, с печальными и насмешливыми глазами, с поднятым вверх разноцветным указательным пальцем. Отличный папа! Но Владимир Иванович не сдается. «Ну хорошо! Присяга там пята-десята. Но ведь, говорят, вы всю новгородскую слободку лечите, а там же одни воры живут. Воры! Что же для вас, и вор человек? Так ведь на лбу-то у него не написано, вор он или граф», — говорит папа. «Пришел, зовет меня, я к нему еду. А нищета у него, скажу я вам, такая же, как у ваших рабочих. И знаете, Владимир Иванович, ведь если бы у него был выбор, вором быть или графом, думаете, он бы воровство выбрал?» «У него другой выбор», — упрямо настаивает Владимир Иванович, глядя в пол. «Работать или воровать?» «Так ведь не для всех же есть она работа!» — почти кричит папа. «А для кого работы нет, для тех один выбор. Подыхай с голоду или воруй». «Так», — грозно говорит Владимир Иванович, — «воров, значит, жалеете?» «Нет», — твердо отвечает папа. «Если вы, Владимир Иванович, вы, богатый человек, украдете, в тюрьму вас, без жалости, украду я, человек с образованием, с профессией, и меня в тюрьму. Вот», — папа показывает на меня, — «дочка моя знает, нитки чужой копейки тронуть не смеет. Она сыта, одета, в тепле, ее воспитывают, учат. Если она украдет, я первый полицию позову. Но если темный, безграмотный человек, для которого нигде нет работы, украдет кусок хлеба для своих голодных детей...» «Ну!» — рычит Владимир Иванович. «Сам встану и с собой его от полиции заслоню. Понимаете? Сам!» Серафима Павловна бестолково поворачивается то к мужу, то к папе. «Ну что в самом деле, Володя, Яков Ефимович, как маленькие, только сойдетесь и начинаете спорить.